Спустя еще час мистер Эйвенер сидел в импровизированном кабинете в гостиничных апартаментах. Претензия по поводу ареста мистера Илнера была составлена нами предельно быстро. Более того, вызванный врач зафиксировал 2 ушиба и 1 сердечный приступ у моего конюха. Следом была написана претензия по поводу задержания мистера Онора. Я оказалась права. Столь мелкое преступление за давностью лет утратило свое значение для законодательства. Более того, мистер Онор понес наказание тогда же, отслужив юнгой на корабле имперского флота 2 года. Правда, оттуда он благополучно подался в береговое братство, но это уже мелочи, не так ли? А вот расписка, выданная мистеру Илнеру о том, что компания наемных кэбов «Морган и Морган» не имеет к нему никаких претензий и считает инцидент исчерпанным в связи с получением оплаты не только материального, но также и морального ущерба, нам очень пригодилась. Вызов курьера, и обе претензии были направлены прямиком в полицейское управление под роспись о получении. Не буду скрывать, мы все благополучно простояли у окон, наблюдая за курьером, которому идти от гостиницы до полицейского управления было всего ничего. Практически через 5 минут после получения наших претензий в кабинете лорда Довернетти вспыхнул свет. Некое чувство удовлетворения просто не могло нас не посетить. «А не желаете ли по стаканчику южного бурбона?» — вопросил мистер Уоллен, обращаясь к адвокату. Мистер Эйвенер желал, и в целом было заметно, что ему вполне комфортно в нашей теплой компании. Компания стала лишь теплее после того, когда мы принялись за чай, причем миссис Макстон и Бетси не отказались от столовой ложечки бурбона для вкуса. Я же пила обычный мятный, украдкой поглядывая на полицейское управление. 2 претензии. Обе на существенные суммы. Мы рассчитывали, что их будет достаточно не только на оплату услуг адвоката, но и просто на моральное удовлетворение. В любом случае, доступ к счету профессора Стентона позволял мне обратиться к адвокату без значительного финансового ущерба для моего благосостояния. А некоторым следовало бы усвоить, что нельзя вот просто так взять и посадить моих людей за решетку исключительно в целях получения моего согласия на брак. Заключение коего я могла бы воспринять с энтузиазмом, разве что после смерти. В эту ночь свет горел в кабинете лорда Довернетти практически до полуночи. По какой-то не слишком понятной мне причине я засыпала со счастливой улыбкой при мысли о том, что мы все-таки нашли адвоката и обжаловали оба ареста.